35. Февраль, 26. Несмотря на то, что земная жизнь человека является выражением майи, что все явления и временные, и приходящие, майя реальна для сознания и имеет огромное значение для эволюции духа. И те условия, в которых оказывается воплощенный, представляют собой именно то, что надо ему и полезно ему для продвижения. Все приходящее, но пока оно перед сознанием и окружает его, оно явно, ярко и яро очевидно для чувств. Поэтому надо понимать реальность кармических условий, когда проходит через них человек. Пусть все это только сон, но эти сны вызывают и радость, и боль, и огорчение, и страдания, яро переживаемые человеком. Майя действительно, хотя действительность собой не является.